Глава 15. Деккер бросил взгляд на часы. Они приехали к дому, где Эллен Таннер в тот вечер тусовалась с Мелвином Марсом. Домик был маленький, старый и стоял на отшибе. И ни одного другого дома на 20 миль окрест. А в те времена, наверное, он стоял еще более уединенно. «С чего бы эта молодая женщина жила на таком отшибе в полном одиночестве?» – задался вопросом Деккер. Ответа не было ни у Богарта, ни у Миллигана. Потом они доехали до места, где раньше был отель, а теперь высились торговые ряды. Потом до дома Марсов. Все три пункта назначения находились в некотором отдалении от одной и той же главной дороги практически по прямой. «Час от старого дома Эллен Таннер до мотеля», – резюмировал Деккер, – «и около 40 минут от мотеля до дома Марсов». Сидевший за рулем Миллиган кивнул. От Таннер он уехал в 10 вечера, сказал, что добрался до мотеля примерно через час, то есть в 11, что сходится. Но клерк мотеля свидетельствовал, что зарегистрировал Марса в 1:15 ночи. Так что парень мог ехать еще 40 минут до своего дома, убить родителей и доехать обратно до мотеля, запросто поспев к часу или чуток позже. Что сторона обвинения успешно и доказала. «Не запросто», – возразил Деккер. «Ему надо было доехать до дома, расстрелять родителей, взять бензин и поджечь их. На это требовалось какое-то время». «Но это было осуществимо, тут не поспоришь». И в полицейском рапорте говорилось, что автомобиль, соответствующий описанию машины Марса, видели отъезжающим в окрестностях их дома примерно в то время, когда по заключению коронера и произошли убийства, добавил Богарт. «Это правда», – подхватил Миллиган, – «и свидетелем был дальнобойщик, проживавший здесь и знакомый с Марсами». «И он умер 5 лет назад, так что поговорить мы с ним не можем», – кивнул Богарт. «Но у нас есть Чарльз Монтгомери», – не смутился Деккер, – «мы можем поговорить с ним». «Я получил электронное письмо из Алабамы, все улажено, мы можем поговорить с ним послезавтра». Тут зазвонил телефон Амоса. «Мы поговорили с Марсом», – выложила Джеймисон. «Дэвенпорт сейчас пишет отчет». «И что она думает?» «Толком не знаю, держит карты ближе к орденам». «А что думаешь ты?» «Он выглядит очень искренним, Амос, а может, ловко манипулирует людьми. Я просто пока не знаю, что именно». «Он не сказал ничего нового». «Вообще-то ничего. Твердит о своей невиновности. Прошелся по своим действиям в ту ночь, когда убили его родителей. По поводу времени объяснений дать не может. Сказал, что уснул в мотеле и проснулся, когда полицейские постучали в дверь». «Ну что ж, у него было 2 десятилетия, чтобы отполировать этот рассказ. Но одно меня тревожит». «Что?» «Если он запланировал все это, что же он не измыслил какое-нибудь правдоподобное объяснение этого временного зазора? Он не мог не знать, что это станет проблемой». Богарт, прислушивавшийся к разговору, заявил: «Преступники обычно просчитываются, и обычно просчитываются на хронологии, Амос. Они не могут быть в двух местах одновременно. Вам это известно так же хорошо, как всякому другому». «Они действительно просчитываются, но не настолько», – возразил Деккер. 15 минут, ну полчаса можно прошляпить, но не часы. Это громадная дыра. Если он был дотошен в остальных аспектах, так почему же накосячил с этим важнейшим моментом? Я просто говорю, что надо иметь это в виду». «И когда вы вернетесь?» – поинтересовалась Джеймисон. «Где-то через час». Дав отбой, Деккер уставился на шоссе в окружении бескрайних просторов Техаса. Топография до самого горизонта выглядела неизменной. Прикрыв глаза, он позволил памяти открутить события назад к моменту, засевшему в мозгу занозой. Бросив на него взгляд, Богарт заметил это состояние, частенько виденное в Берлингтоне. «Что?» – спросил он. Глаза Амос не открыл, но отозвался. «Дробовик, а потом огонь». «Что-что?» «Их убили картечью, а потом подожгли». «Ну, так сказано в полицейском рапорте, да. А что?» Деккер мысленным взором увидел обгорелые трупы. «В гипертимизии хорошо то, что видишь вещи в точности такими, какими они были, без упущенных деталей. Ничего не прибавлено, ничего не убавлено, четко, как в зеркале. Поза боксера». «Что?» «Тела были в позе боксера». Миллиган бросил взгляд на него. «Верно. От огня мышцы, связки, сухожилия становятся жесткими и сокращаются, независимо от того, была ли жертва перед пожаром жива или мертва. Кулаки сжимаются, руки сгибаются, вид, как у боксера на ринге в оборонительной стойке». «Отсюда и название», – по-прежнему не открывая глаз, отозвался Деккер. «Безусловно, дробовик убил их». «Выстрел картечью в голову с близкой дистанции неизменно летален», – пожал плечами Миллиган. «Такова природа зверя». «Так к чему сжигать тела?» – открыл глаза Деккер. «Если они уже мертвы. В символический акт я не верю». В полицейских рапортах этот вопрос ставился, но ответа на него не нашли, поведал Богарт. Если это сделали, чтобы затруднить опознание трупов, то номер не удался. Их опознали по зубным картам. А если бы и это не удалось, взять ДНК у обгорелого трупа все равно можно. Но убийца мог этого и не знать. «Вы имеете в виду, что Мелвин Марс мог этого не знать?» – уточнил Миллиган. Деккер пропустил его слова мимо ушей. «Их однозначно опознали, как Роя и Люсинду Марс?» «Да, никаких сомнений. Тела сильно обгорели, но, несмотря на ранение головы картечью, уцелело достаточно зубов, чтобы сопоставить их с зубными картами. Это пропавшая чета». «Это не дает ответа на мой вопрос. Зачем сжигать тела после смерти?» Пару миль они ехали в молчании. Наконец Богарт сказал. «Может, убийца запаниковал, такое бывает. Пытался избавиться от улик, думал, что огонь кремирует трупы. Он лишь поднял столб дыма, который кто-то заметил, и вызвал пожарных. Если бы он просто бросил трупы, их могли бы обнаружить весьма нескоро. Но если сын не убивал их, то он нашел бы трупы по возвращении домой утром», – встрял Миллиган. «А скорее дом сгорел бы дотла. Надежных расчетов времени смерти нет». «Когда тела сожжены на улице, можно пригласить энтомолога поискать улики с помощью насекомых. Мухи откладывают яйца и всякое такое. Даже в домах такое может случиться. Но такого рода улики были недоступны». «Естественно, на горящих трупах мухи яйца не откладывают. Самый точный анализ времени смерти на сильно обугленных телах – исследование костей. Химический и микроскопический анализ, но тут речь заходит о микрофотографии и электронной микроскопии». «Да уж, сомневаюсь, что Техасский административный округ 20 лет назад располагал такими возможностями», – кивнул Деккер. «Я сомневаюсь, что они располагают таким оборудованием и сегодня», – отметил Богарт. «Так что время смерти определено главным образом по звонку в пожарную часть в 10 минут первого. Пожарные прибыли через 11 минут. Еще через 5 минут они обнаружили трупы. То есть в 26 минут первого». «Правильно. Скажем, тела подожгли около полуночи». «Тогда у Марса на это не было времени», – сделал вывод Миллиган. «Прямиком от дома Таннер до своего, сделать дело обратно в свою машину и в мотель». «Ну, мы можем предположить, что если б тела горели долго, дом пострадал бы от распространения огня сильнее», – рассудил Богарт. «Парень убивает их, устраивает пожар и скрывается около полуночи или вскоре после. Таким образом, к прибытию пожарной команды пожар длился где-то не более получаса». «Но отсюда до мотеля 40 минут», – покачал головой Деккер. «Клерк мотеля сказал, что Марс зарегистрировался в 1:15. Это оставляет зазор примерно в 35 минут». «Может, сделал крюк», – предположил Богарт. «Может, сидел на парковке, стараясь успокоиться. Я к тому, что он ведь только что убил своих родителей, Амос. У него для этого была 40-минутная поездка, а он ждет на парковке, вдрызг разбивая свое предположительно железобетонное алиби, которое никакое и не алиби, если исходить из хронометража на основании показаний Таннер и клерка мотеля. Это полнейшая бессмыслица. Но это лучший сценарий из имеющихся у нас. Однако в нем большая проблема». «Что вы имеете в виду?» – не понял Миллиган. «Более 20 лет назад кредитные карты, вероятно, прогоняли через систему вручную, особенно в мотелях в сельской местности Техаса. Электронной метки времени нет, так что тут слово клерка мотеля против слова Мелвина». «Нет, я проверял», – покачал головой Миллиган. «Владелец мотеля сделал запрос на погашение платежа в 16 минут второго, чтобы проверить платежеспособность, и это проверено». «И все равно ничего не доказывает». «Не понимаю, почему», – в сердцах выговорил Миллиган. «И не забывайте, в машине нашли кровь его матери. Как это возможно, если он их не убивал?» «Мне надо снова поговорить с Марсом». «О чем?» – поинтересовался Богарт. «Помимо прочего, о кредитах и наличных.